Глава 12. Мы прибыли в центр города около полудня, и с первого взгляда стало ясно, что сегодня явно не рабочий день. Все пространство между многочисленными домиками было усеяно магами и чародеями, и в этой толпе не то что протиснуться, яблоку негде было упасть. Чародеи в окружении парящих сумок и свертков сновали между лавочками и магазинчиками, беседовали, перекликались и хохотали. Среди всей этой звуковой какофонии, казалось, и мыслей собственных не было слышно. Мистер Деревель, держа Шайрис на поводке, будто собаку, отправился в какой-то там департамент, где и должна была решаться судьба этой диковинной рептилии. Но что-то мне подсказывало, что все уже решено. Ты и драконица связаны, а значит, так просто отделаться от нового питомца у Деревеля не получится. В ожидании решения мы с детьми отправились, конечно же, к Берни, где вот уже минут 15 я наслаждалась вкуснейшим какао и свежей газетой, а дети без устали уминали пирожные и прочие десерты. Взгляд скользил по газетным листам, изучая последние новости Альнаира. Множество незнакомых диковинных фамилий, десяток событий, значимых и не очень, реклама, объявления о купле-продаже. Все это мало отличалось от земных газет. Изредка мелькали статьи о пропаже магии, но похоже, что это стало частью обыденности. Я уже готова была отложить газету, но тут взгляд зацепился за знакомые фамилии. «Свадьба месяца», — гласил заголовок небольшой статьи. «Мы все с нетерпением ждем события, которое совершится через пару недель. Леди Лилиана Эсперанс, младшая дочь главы магического совета, сочетается узами брака с графом Ричардом Деревелем». Ого! Да Гаргалета, оказывается, непростая дамочка. И почему же вдруг такую леди отдают замуж за вдовца с двумя детьми? Куда другие женихи сбежали? «Ну, спроси!» — долетел до меня нервный шепот Теи. «Тебе надо, ты и спрашивай!» Давид полголоса оборвал сестру. «Что случилось? Что у вас там за тайны?» Я подняла взгляд на своих подопечных. Дети, вымазанные всевозможными сладостями, уплетали уже не знаю какую по счету порцию какого-то диковинного десерта. И, на мой взгляд, это заслуженное окончание домашнего ареста. 6 дней без шалостей и магических шуточек, а сладости в награду. «Энни, мы тут думали...» Тая на мгновение замялась. «А что будет через 19 дней? Ты вернешься домой?» Я чуть какао не подавилась от этого вопроса. «Действительно, а что будет? Меня вернут назад на землю, исполнят желание. А что останется здесь? Что будет с Теей и Давидом? Неужели Гаргалета действительно станет Деревель, а детей отправят в академию? Хотя с такой мачехой... Кажется, что лучше в академию». «Да, в договоре сказано, что через 28 дней меня вернут в то же место и в то же время. А что такое?» «И мы с тобой...» Ты опять замялась. «Мы с тобой больше никогда не увидимся». Сердце предательски ёкнуло. Вот теперь я действительно не знала, что сказать. Возможно, я вернусь, и у меня сотрут память, например. Ну, чтобы не сболтнуло лишнего там, на земле. Да и как жить потом, зная, что где-то далеко действительно существует магия? «Ну, почему же?» Я улыбнулась. «Буду очень рада, если вы пригласите меня в гости. Опыт в перемещении между мирами у меня есть, так что думаю, что все возможно». «Я бы тоже хотела к тебе в гости». Тая грустно вздохнула. «А кто у тебя остался там на земле?» «Ох, земля, дом, Как же я соскучилась по своему миру, по шалостям Кира, по капризам Поли и даже по упрямому, взрослому Тёме. У меня на земле есть семья. Я же рассказывала. Мама, два брата, Тёма и маленький Кир. А еще сестра Поля. «А как же жених?» Ты искренне удивилась, будто я забыла о такой важной детали. «В твоем возрасте обязательно должен быть жених». Я второй раз чуть не подавилась напитком. «Какие женихи, когда на тебе лежит дом, учеба и трое детей?» «Нет, на первом курсе у меня были отношения, самые серьезные, с громкими признаниями, небольшими планами на будущее, которые благополучно разбились, стоило только мне обзавестись ворохом проблем. Женя, а именно так звали моего суженного, сбежал, сверкая пятками к первокурснице, у которой главной проблемой была первая сессия и ночные тусовки. Но тогда мне было совершенно не до болезненных разрывов отношений. Голова была забита другим. С женихами как-то не сложилось. «Почему? Ты же красивая!» «И сообразительная», — добавил Давид и пожал плечами. «Ну, для девчонки». «Ну, спасибо. Сообразительная и красивая, значит? Осталось только жениха найти для полного счастья. Просто на земле девушки в моем возрасте думают об учебе и о получении образования». Я быстро нашлась с ответом. «Где же этот Деревель с новостями о нашей драконице?» «На земле люди что, не женятся?» На этот раз удивился Давид. «Нет, женятся. Но девушке для начала нужно получить достойное образование, найти работу, получить независимость». «Это скучно», — Тея нахмурила лобик. «Это важно». «Что важно, мисс Энни?» — раздался за спиной голос моего работодателя. Я вновь чуть не упала со стула. Да он просто мастер внезапных появлений, честное слово. Я объясняла детям важность получения образования, мистер Деревель. «Папа!» Тея радостно подскочила на месте, затем принялась озираться, конечно же, в поисках своей питомицы. «Пап, а где Шайрис?» «Дракон в семье. Это большая ответственность, Тея». «Я знаю, пап, но она же останется, да?» «Она может остаться, но вы должны мне пообещать несколько вещей. Во-первых, соблюдать меры безопасности при общении с драконицей. Вы уже достаточно взрослые, чтобы понимать, что это не игрушка». «Конечно!» — дети закивали. «Во-вторых, драконица должна жить только на отведенной ей территории. В вашей комнате ей точно нет места. В ином случае мне придется оставить Шайрис в отделе редких животных. Вы меня поняли?» «Да, папочка!» «Хорошо, тогда мы отправляемся домой. Вместе с драконом». Дважды повторять не потребовалось. Тея оглушительно заголосила и бросилась к выходу. Давид кинулся следом за сестрой. «Удивительно!» Мужчина покачал головой и тоже поднялся со своего места. «Неужели они меня услышали?» «Конечно, услышали. Вы же признали то, что они достаточно взрослые. А именно это они вам и пытаются доказать». «Возможно, вы правы». Мужчина задумчиво вглядывался в мое лицо, будто пытаясь прочесть мысли. «Дети должны почувствовать свою ответственность». Дом встретил нас пронзительными криками будущей миссис Деревель. «Нет, нет, шторы нужно сделать белоснежными». До ушей донесся ее голос, стоило только огромной входной двери открыться перед нами. «Белыми, как снег. Не кремовыми, не бежевыми. Белоснежными». Лицо Деравеля тут же скривилось, будто он лимон прожевал. Теплые и светлые чувства вызывала у него будущая супруга. Ничего не скажешь. Тея схватила за руку Давида, а затем что-то шепнула ему на ухо. «Ах, да!» — продолжала голосить где-то за стеной Гаргалета. «Еще нужно сшить чехлы на мебель. Тоже белоснежный, душенька!» — отвечал ей смутно знакомый елейный женский голос. «Именно! С серебристой вышивкой фамильного герба Деравель!» «Ну вот, не успела переехать, а уже дом обустраивает и приказы раздает. И это она еще не полноправная хозяйка. Кстати, кому приказы?» Мисс Браун распрощалась с метелками и швабрами еще утром. И стоило только войти в просторный холл, как у меня в буквальном смысле на лоб глаза вылезли. Нет, серьезно. Как можно было так изменить помещение за время нашего отсутствия? Все эти передачи в духе школы ремонта просто отдыхают. Я реально смутно узнавала место, в котором оказалась. Все стены сияли белизной, будто сугробы искрились и переливались в ярком свете, льющемся из огромных окон. От массивных штор из темного бархата Гаргалета предпочла избавиться, равно как и от всех портретов, развешанных по стенам. Теперь все эти произведения искусства рядками стояли вдоль стены, а их места заняли причудливые настенные скульптуры, будто вылепленные из снега и льда. Помещение стало напоминать холл отеля. Чистый, аккуратный, но такой бездушный и холодный. Хотя нет, скорее уж мы попали на прием к самой Снежной Королеве, честное слово. Хотя у нас тут есть свои Кай и Герда. Да и Гаргалета отлично подходит на роль ледяной бессердечной леди. Сама же Снежная Королева, на этот раз выреженная в светлое платье длиною в пол, расхаживала посреди этого белоснежного безумия и, похоже, даже не заметила нашего появления, активно жестикулируя, объясняла миссис Эванс, той самой, которая шила костюмы детям к приему, что и где нужно переделать. «Добрый день, миссис Эванс!» Деравель заговорил леденящим душу тоном. Похоже, что происходящее его не сильно обрадовало. «Что здесь происходит?» Дети тем временем присели в приветственном реверансе. Я последовала их примеру. «Ох, мистер Деравель!» Костюмерша заговорила все тем же сахарным голоском. При этом ее лицо сияло, как новенькая рублевая монета. «Я так рада! Очень рада нашей такой скорой встрече! Так много работы предстоит! А кто там у нас? Теюшка и Давидушка! Сладенькие мои детишки! Какой проект ваша новая мама приготовила для детской! Вы не представляете!» Сахарные детишки молчать явно не собирались. «Наверное, из нее сделают гардеробную», — задумчиво протянула Тея. «Сразу после отсылки нас в академию», — дополнил Давид. «Не говорите ерунды, Ричи!» — Гаргалета всплеснула руками. «Этому дому нужна женская рука, и я решила внести немного уюта и красоты. Здесь было так серо и скучно. Тебе нравится?» В этот момент с лестницы медленно, будто огромный дирижабль, начала спуск здоровенная картина в массивной золоченой раме. Она слегка покачнулась в воздухе, и мне открылась ее лицевая сторона. Тот самый семейный портрет семейства Деравель до трагического случая. Внутри будто что-то оборвалось. Да что эта змеюка себе позволяет? И картину заметила не я одна. Дети с дикими воплями возмущения рванули вверх по лестнице. Давид размахивал руками, видимо, пытаясь магией замедлить спуск портрета. А Тея решила действовать по старинке. Остановить летящую картину вручную. Но не тут-то было. Эта махина не собиралась останавливаться. Я рванула за детьми следом, опасаясь, что картина их задавит. «Лилиан, что это значит?» За спиной раздался звенящий от гнева голос Деревеля. А затем раздался хлопок, и картина замерла над ступеньками. Как раз в этот момент я подхватила детей за руки и оттащила в сторону от парящего в воздухе портрета. «Зачем ты его остановил? Эта картина очень мрачная!» Голос Гаргалеты за спиной был полон искреннего недоумения. «Она совершенно не вписывается в наш новый дом!» «На ней наша мама!» — Тея закричала в ответ. Я прижала детей ближе к себе и бросила яростный взгляд в сторону Гаргалеты. «Вот же змеюка подколодная!» «Миссис Эванс, прошу вас, оставьте нас!» Граф решил избавиться от лишнего свидетеля. «Да-да, конечно, конечно!» Костюмерша, по-моему, уже и сама была рада сбежать. «Вам многое нужно обсудить. И все же шторочки я бы посоветовала. Впрочем, неважно. До свидания, мисс Эсперанс. Жду вас на примерку свадебного платья». И стоило только миссис Эванс покинуть дом, как все творения будущей Деревель с глухим стуком рухнули на пол, а картины ожили, и будто маленькие радиоуправляемые самолетики направились на свои места. Семейный портрет неспешно и плавно двинулся вверх по лестнице. «Мисс Энни, отведите детей в их комнату!» Последовал еще один приказ. «Кажется, сейчас что-то будет. Скандал? Семейная сцена? Впрочем, неважно». «Конечно, мистер Деревель». Я коротко кивнула и попыталась разрядить обстановку. «Ну что, кто последний, тот останется сегодня без десерта?» Но детям было совершенно плевать на десерт. Они явно хотели и дальше наблюдать за происходящим. Пришлось тянуть их за собой. «Ричи, что не так?» Гаргалета удивленно заговорила у нас за спиной. «Я же хотела как лучше. Хотела сделать наш дом». «Это мой дом», — Деревель процедил сквозь зубы. «И сейчас вы перешли все границы, мисс Эсперанс. Возвращайтесь в свой дом». А следом раздался протяжный звук открывающейся входной двери. На мгновение я обернулась. Деревель с невозмутимым видом стоял возле двери, а Гаргалета, подавившаяся словами и покрасневшая, как помидор, замерла по центру холла. «Кажется, она сейчас взорвется». Я ускорила шаг и подтянула упирающихся детей следом за собой. «Что? Ты меня выгоняешь?» Спустя мгновение заверещала мисс Эсперанс за спиной. «Я все расскажу отцу. Хотел стать главой следственного департамента? Никогда тебе не видать этого поста. Никогда!»